Древняя богиня и заколдованный сад. Поток уносил лодку все дальше, Герда сидела совсем тихо в одних чулках. Красные башмачки плыли за лодкой, но они не могли ее догнать. Лодка плыла гораздо быстрее. Она повеселела, встала на ноги и долго-долго любовалась живописными зелеными берегами. Лодка подплыла к большому вишневому саду, в котором приютился маленький домик с чудесными красными и синими окнами и с соломенной крышей. Тогда из домика, опираясь на клюку, вышла дряхлая-предряхлая старушка в широкополой соломенной шляпе, расписанной чудесными цветами. «Ах ты, бедняжка!» — сказала старушка. «Как это ты попала на такую большую, быструю реку? Да еще заплыла так далеко!» Тут старушка вошла в воду, подцепила своей клюкой лодку, потянула ее к берегу и высадила Герду. Как любой герой мифа или сказки, наша Герда не может справляться с трудностями путешествия совсем в одиночку. Владимир Проб ввел понятие «волшебный помощник» и «даритель», когда описывал различные архетипы, встречающиеся в волшебных историях. Основные функции этих героев заложены в их названиях. И это единственное, что важно. Поэтому и «даритель», и «помощник» могут быть совершенно в любом обличии. Основное, для чего они нужны, это научить героя или героиню справляться с трудностями, дать им тайное знание, наставление или непосредственно помочь. Самый главный даритель в славянских сказках — Баба-Яга, о чем мы говорили в предыдущей главе. Но в других культурах взрослые женщины также становятся дарителями. Одну из таких сведущих старух и встречает Герда. Сначала старушка выглядит вполне мирно, не считая двух солдат, которые охраняют вход в ее расписной домик, и никак не реагирует на голос Герды. Но после происходит странный диалог. «Ну, пойдем, да расскажешь мне, кто ты и как сюда попала», — сказала старушка. Герда стала рассказывать ей обо всем, а старушка покачивала головой и повторяла: «Хм-хм». Когда девочка кончила, она спросила старушку, не видала ли она Кая. Та ответила, что он еще не проходил тут, но верно пройдет, так что горевать пока не о чем. Что имеет в виду старушка? Как она может быть уверена, что Кай тут скоро пройдет, если она первый раз о нем услышала? Ответы на эти вопросы мы узнаем чуть позже. Пока что старушка заводит Герду в свой домик, запирает дверь на ключ и предлагает ей полакомиться вишнями. Наученные горьким сказочным опытом, мы начинаем потихоньку догадываться, к чему идет дело. Все это слишком похоже на историю Гензеля и Греттель из сказки «Братьев Гримм». Но не будем слишком поспешны с выводами. После этого старушка начинает расчесывать волосы Герды золотым гребешком, а наша героиня все быстрее забывает Кая и то, куда и зачем она отправилась. Андерсен делает важную ремарку. Она, старушка, была не злою колдуньей и колдовала лишь изредка для своего удовольствия. Теперь же ей очень захотелось оставить у себя Герду. Однако нам, как читателям, сложно до конца поверить в доброту пожилой женщины. Но зачем ей нужна Герда? У старушки красивый сад с множеством растений. Хоть наша героиня и не цветок, старушка подмечает. Волосы вились кудрями и золотым сиянием окружали милое, приветливое, круглое, словно роза, личико девочки. Остановимся на этом моменте и поговорим про связь памяти и волос. Вы наверняка слышали мнение, что в женских волосах есть нечто более важное, чем просто внешняя красота. Волосы обладают какой-то особой силой, и подтверждение этому можно найти, например, в авраамических религиях, которые предписывают женщинам покрывать голову всегда или в особых случаях. Также сильна связь между волосами и памятью, ведь отрастающие волосы, особенно очень длинные, пробыли с человеком существенный отрезок времени и будто бы впитали в себя события, произошедшие за это время. Поэтому колдунья, которая манипулирует с волосами Герды с помощью магии, способна изменить ее воспоминания. Если не добавить что-то, то как минимум стереть. После потери памяти старушка отправляет девочку в свой сад, заставляя цвести все цветы, кроме роз, чтобы те не напоминали Герде о доме. И вот она пошла в сад, дотронулась клюкой до всех розовых кустов, и те как стояли в полном цвету, так все и ушли, глубоко-глубоко в землю. И следа от них не осталось. У старухи есть достаточно силы, чтобы увести живое под землю единым касанием клюки. Кто же, наконец, эта старушка? И почему она знала про Кая? Скорее всего, первая, кого встречает Герда на своем пути, это богиня плодородия, но не такая, какой была Деметра, а более древняя, как Гея или Хтоническая, олицетворяющая собой дикую природную мощь Земли. Богиня-мать, которая творит жизнь, но управляет и смертью. Это бы объяснило ее бесконечные возможности повелевать природой и затуманивать разум. Но всеведущая ли она? Как у большинства древних богинь, у нашей старухи-колдуньи есть несколько обличий. Если она может создавать жизнь, то она может ее же и уничтожать. А значит, она одновременно и богиня плодородия, и богиня смерти. Теперь мы понимаем, почему она знала, что Кай однажды пройдет мимо нее. Ведь все рано или поздно окажутся в объятиях смерти. Примечательно также, что эту двуликую старуху Герда встречает сразу же после того, как пересекает границу мира живых и мира мертвых в виде реки. Поэтому неудивительно, что первой ей попадается древняя амбивалентная и жестокая богиня. А мораль и сопереживание — это то, что будет придумано гораздо позже. Именно поэтому старуха оставляет Герду у себя просто потому, что ей захотелось иметь у себя очередной очаровательный цветок, и ей нет дела до устремлений девочки. Но Герда оказывается намного могущественнее, чем нам казалось ранее. После долгих и беспамятных игр девочка случайно замечает на соломенной шляпе колдуньи искусственную розу и вспоминает цель своего путешествия. А после начинает лить горькие слезы, и из-под земли вырастает новый розовый куст. Но почему? Герда ведь не богиня и не мать-земля. Пока нет. Точнее, пока что не до конца. Герда, которая уже принесла в жертву свою репродуктивную способность в виде красных туфелек и переместилась в загробный мир, начинает обретать первые магические способности после прохождения испытания. Так, в славянской традиции можно было выполнить требования Бабы-Яги, чтобы получить меч, волшебный клубочек или богатырского коня. Так и здесь нужно было не потерять собственную личность, чтобы продолжить путь. Пусть вас не смущает, что старуха Андерсена не очень рада этому событию, как и наша Баба-Яга. Эта древняя богиня руководствуется в основном своими интересами. Но это не значит, что в ее обиталище вы не сможете ничему научиться. Таким образом, прекрасный цветок Герда проходит первую трансформацию и становится не частью сада, а самостоятельной садовницей. Другие растения в саду старухи-колдуньи тоже не совсем цветы. Каждая из них рассказывает, о чем мечтает, и каждая из историй оказывается одним из возможных сценариев в жизни женщины. Можем аккуратно предположить, что это были женщины, которые не сумели пройти испытания до конца. Память к ним вернулась не полностью, как и свобода воли. Огненная лилия мечтает о женщине из Индии, которой суждено сгореть на погребальном костре вместе с мужем, пока ее любовник смотрит на нее. Вьюнок говорит о девице, выглядывающей из балюстрады замка в ожидании возлюбленного. Подснежники рассказывают о качелях между деревьями, где качаются две девочки в белых платьях. Гиацинты поведали о трех прозрачных и прекрасных сестрах, танцующих при луне у озера. А после — о трех гробах, которые выплывают из леса. Лютик спел песенку о старой бабушке и ее внучке, бедной, но красивой служанке, вернувшейся в гости. Через истории цветов Герда будто бы соприкасается с разными аспектами жизни. Отношения между разными поколениями женщин, ожидания любви и смерти против воли. Пожалуй, не слышит Герда только о материнстве, поскольку в истории о бабушке и внучке отсутствует мать. Но дорога нашей героини еще не закончена и даже не пройдена наполовину. Поэтому она еще может уйти из сада и продолжить свой путь, что и собирается сделать. Принц и принцесса. Высокие отношения. Пришлось Герде опять присесть отдохнуть. На снегу прямо перед ней прыгал большой ворон. Долго смотрел он на девочку, кивая ей головою, и, наконец, молвил: «Кар, Кар, здравствуй!» Выговаривать по-человечески чище он не мог, но он желал девочке добра и спросил ее, куда это она бредет по белу свету одна-одинешенька. Что такое одна-одинешенька, Герда знала очень хорошо, сама на себе испытала. Герда, получив первую часть силы после испытания старухи-богини, преодолевает существенную часть пути и делает это совсем одна. Согласно сказочной структуре, мы, читатели, конечно, не видим этот путь целиком, поскольку он скорее знаменует собой опыт, который получила девочка, пропутешествовав от осени до зимы, чем реальное расстояние. Но настает новый этап, и Герде встречается очередной проводник. Немного непривычно, что это ворон. Обычно героини сказок разговаривают с голубкой или иными более миловидными крылатыми. Но ворон служит напоминанием, что мы все же по ту сторону реального мира, поэтому и птицы у нас скорее загробные. Но не стоит ждать подвоха от ворона. Дальше случается интересный диалог, на котором мы остановимся. «Да вот, послушай», — сказал ворон, «только мне ужасно трудно говорить на человечьем языке. Вот если бы ты понимала по-воронье, я бы тебе куда лучше все рассказал». «Нет, этому я не научилась», — вдохнула Герда. «Но бабушка, та понимала, она даже знала тайный язык. Вот и мне бы научиться». Факт первый. Ворон предполагает, что девочки вполне могут знать птичий язык. Допущение, возможное для сказки. Факт второй. Бабушка, та самая, которую дети покинули в самом начале истории, может понимать воронов. Получается, их бабушка тоже не такая простая, как кажется. Конечно, можно списать все на детскую фантазию, что бабушка всемогущая и даже тайный детский язык, тарабарщина, понимает. Но мы же уже нырнули в древние мифологические смыслы, поэтому у нас будет другое объяснение. Бабушка, как старейшая женщина в двух семьях, вероятнее всего носительница знания, которая помогает справляться со сложными ситуациями. Если посмотреть на это умение не только как на сказочную деталь, а как на часть древнего представления о мире, то бабушка умеет понимать знаки, сигналы и повадки животных и птиц, что в охотничьих сообществах является ключевым навыком, необходимым для выживания. И Герда могла также этому научиться, но была еще слишком мала, когда покинула дом. Поэтому в путешествии ей приходится надеяться на благосклонность дикой природы или, в нашем случае, на то, что ворон худо-бедно может говорить на человеческом языке. Ворон обнадеживает Герду. Он вроде бы видел Кая, но на деле он рассказывает о принцессе и принце. Но это не совсем стандартная история. «В королевстве, где мы с тобой находимся, живет принцесса. Такая умница, что и сказать нельзя. Она прочла все газеты, какие только есть на свете, и тут же позабыла, что в них написано. Вот какая умница! Как-то недавно сидела она на троне, а люди говорят, что это скука смертная. И вдруг начала напевать вот эту песенку. «Чтобы мне не выйти замуж, чтобы мне не выйти замуж!» «А почему бы и нет?» — подумала она, и ей захотелось выйти замуж. Но в мужья она хотела взять такого человека, который сумел бы ответить, если с ним заговорят. А не такого, который только и знает, что важничать, ведь это так скучно. Народ повалил во дворец толпами. Какая там была толкотня, давка! Но ни в первый, ни во второй день никому не улыбнулось счастье. Все женихи бойко разговаривали, пока были на улице. Но стоило им перешагнуть дворцовый порог, увидеть гвардию в расшитых серебром мундирах, а на лестнице лакея в золотых ливреях, залитые светом залы, как их брала оторопь. А как встанут они перед троном, на котором сидит принцесса, так ни звука из себя выдавить не могут, только повторяют последние принцессины слова. Проб в архетипах сказок выделял два типа царевен, ну, или принцесс. Девы в беде, которые нужны только для того, чтобы оправдать мотивацию Ивана-дурачка скакать за 3-9 земель, и царевны-богатырши, которые и коня на скаку остановят, и Добрыню Никитича на лопатки положат. Так, кстати, он со своей Настасьей, богатыршей Поленицей, и познакомился. Но это уже другая история. Принцесса Андерсена явно не в беде. Она сама сидит на троне и следит за тем, что происходит в стране и за рубежом. Хоть и забывает после, что прочла в газетах. Но самое важное, что она вольна сама выбрать себе партнера и устраивает для него испытания. В обычных сказках часто подобный отбор устраивает царь, который не сильно хочет, чтобы его дочь вышла замуж. Ведь в охотничьих обществах мужчина переходил в семью жены, а значит, новый муж принцессы — это и новый царь. Старому повезет, если его оставят советчиком или нянькой при наследниках, а ведь могли и убить, чтобы не затеял ненароком гражданскую войну. Наша принцесса подобных родственных связей лишена. Поэтому даже удивительно, что она названа принцессой, а не королевой. Но, вероятно, это лишь указывает на ее юный возраст. Но экзамен, который она предлагает юношам, совсем не детский. В иных сказках испытание содержит в себе проверку на силу, ловкость, иногда смекалку, и обычно герою помогает их выполнять волшебный помощник. Но Андерсен, хоть и берет за основу своих историй фольклорные мотивы, но все же пишет авторские сказки. Поэтому здесь испытание с подвохом. Принцы должны быть умны. Но не только, когда находятся в окружении людей глупее них, но и когда говорят с просвещенной принцессой. А страх перед монаршей персоной сковывает даже самых больших болтунов. Но нельзя не отметить ироничность испытания. Ведь принцы, которые хотели бы стать мужьями принцессы, на самом деле не слишком были заинтересованы в том, чтобы говорить с ней. Поэтому и говорить хотя бы в ее присутствии тоже не смогли. Принцесса здесь явно напоминает сфинкса из трагедии Софокла «Царь Эдип», который держал в ужасе город Фивы, потому что никто не мог разгадать загадку. Но, может быть, попробуйте вы? Кто ходит утром на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Те, кто не угадывал, отправлялся в недолгий полет вниз со скалы, подобно тому, как принцы, оказавшись перед принцессой, были отвергнуты и отправлены домой. Однако принцесса не обладает тем же могуществом, как богиня плодородия, которую мы встречали раньше. Принцесса также обладает силой, но она уже происходит не от магии, а от ее личности. Именно поэтому она вольна выбирать и в итоге принимает решение выйти замуж за принца, который, хоть и ходит в скрипящих сапогах, но пришел в первую очередь для того, чтобы послушать саму принцессу. Мальчик был очень храбрый и в то же время милый. Он заявил, что пришел во дворец не свататься, просто ему захотелось побеседовать с умной принцессой. Ну, так вот она понравилась ему, а он ей. Весь этот рассказ Герда слышит от ворона, который после сопровождает ее во дворец. Когда девочка заходит в покои принца и принцессы, она видит, что спят они в разных кроватях. Она в белой, а он — в красной. Мы уже видели, что символизм цвета очень важен. Белый — цвет непорочности и невинности. Получается, принцесса так и не консумировала брак с принцем? Или они живут как брат и сестра? Можно предположить, что все не так просто. Ранее мы уже отмечали, что красный цвет — символизирует менструацию и, следовательно, переход девочки в статус женщины. Но также иногда начало менструации означало и нечистоту девушки, которая, кроме того, была связана и с началом сексуальной жизни или, как минимум, пробуждением сексуальности. В случае с принцессой нельзя точно сказать, что имеется в виду, но, вероятно, белый цвет ее постели может намекать, что она принцесса-девственница, то есть чистая принцесса. И речь здесь не о том, вступала ли она в интимную связь с принцем, а скорее о том, что она никому не подчинена. Ведь ее родителей и тем более отца мы не видим. Значит, она как девушка уже не находилась под опекой и не принадлежала к какому-то мужчине. Но и после брака она сохранила свою независимость и продолжает править как полноправный монарх, не уступая главенствующую роль мужу-принцу. Поэтому девственность и белый цвет — в данном случае означает самостоятельность правительницы и ее главенство, несмотря на брак. Принцесса, как и древняя богиня из прошлой истории, как и разбойницы, которых мы встретим далее, подчеркнуто независима. Все героини истории Андерсена могущественны и свободны, и все они нужны для того, чтобы помочь Герде пройти ее собственный путь становления женщины. Женщины, которая не станет пропускать кого-то вперед себя, а сможет управлять собственной судьбой. Принцесса и принц дают Герде с собой дары в виде кареты и дорогой одежды, сочувствуют ей и отправляют в добрый путь на следующую ступень встречи с неизведанным. Разбойница и Артемида. Следующий отрезок пути Герды длился недолго. Вскоре ее остановили разбойники. «Ишь, какая толстенькая! Орешками откормлена!» — сказала старая разбойница с длинной жесткой бородой и мохнатыми нависшими бровями. «Словно откормленный барашек! Посмотрим, какова она на вкус!» И она вытащила свой острый нож. Он так сверкал, что на него было страшно взглянуть. «Ай!» — закричала вдруг разбойница. Это ее укусила за ухо собственная дочка, сидевшая у нее за спиной. Она была такая своенравная и озорная, что любо посмотреть. «Ах ты, дрянная девчонка!» — закричала мать, но убить Герду она не успела. «Пусть она со мной играет», — сказала маленькая разбойница. «Пусть отдаст мне свою муфту и свое хорошенькое платьице, а спать она будет со мной в моей постельке». Что сразу бросается в глаза, так это то, что главной в этой разбойничьей шайке является старая разбойница вместе со своей дочерью. Вы уже должны были привыкнуть, что мужчин на страницах этой сказки мы почти не встречаем, хотя после советского мультфильма о бременских музыкантах мне, в принципе, сложно представить кого-то во главе бандитов, кроме харизматичной атаманши. Затем они всей компанией отправляются в логово, а маленькая разбойница берет Герду под свою опеку и к себе в кровать. «Они не посмеют тебя убить, пока я сама не рассержусь на тебя», — говорит она. Наша героиня проводит эту ночь в ужасе, стараясь лишний раз не дышать, чтобы не получить ножом в живот. Но наутро, когда Герда рассказывает свою историю, маленькая разбойница помогает ей сбежать, обманув свою мать с козлиной бородой и странными повадками. Хоть разбойники и планировали ободрать Герду до нитки, все же они забирают только карету и муфту. Зато взамен разбойница вручает девочке оленя и огромные рукавицы своей матери. Думается, что странностей достаточно, чтобы задаться вопросом, что вообще происходит. Начнем с образа старой разбойницы. Что мы о ней знаем? Она отвратительно внешне, ест детей, прямо как ведьма из Гензель и Гретель. У нее козлиная бородка, котел с варевом, и она неожиданно делает сальто назад. Подобно тому, как владелица пряничного домика из сказок братьев Гримм из древнего божества превратилась в ведьму с приходом христианства, еще одна древняя богиня в лице старой разбойницы становится пособницей сатаны. Древние ритуалы, выстроенные вокруг культа женского божества, как и вокруг большинства языческих божеств, будем честны, предполагали жертвоприношение, в том числе и ритуальное убийство детей. Авраамические монотеистические религии постепенно уничтожали подобные обряды, заменяя живых жертв на что-то более гуманное, например, подношение напитками или едой. Но параллельно с этим христианство демонизировало все, что было связано с прошлым культом. Это объясняет, почему у матери-разбойницы растет козлиная бородка. Ведь в христианстве подобную носит сатана. А значит, это косвенное указание на злобную природу персонажа. И старая ведьма носит на себе как бы метку того, кому она служит. Котел, который является центром логова разбойников, тоже может быть сниженным образом божественного котла. Так, например, у кельтов трехликая богиня Бригитта постоянно носила с собой котел. А еще был особый котел у бога отца Дагды, из которого он черпал свои блага. Но поскольку старая богиня в лице разбойницы уже превратилась в ведьму, то котел у нее тоже похож на ведьминский, откуда вместо вдохновения и добрых дел появляются только проклятия и несчастье. Что еще мы могли упустить из того, что характерно для прислужниц сатаны? Конечно, ведьмы ведь должны летать. Разбойники сидели вокруг огня, пили вино и распевали песни. А старуха-разбойница кувыркалась. Эти кувырки, или скорее сальто, в оригинале являются остаточным явлением полноценных ведьминских полетов. Все у старухи-разбойницы несколько поломанное и ущербное, как у героини сказки, которую все забыли. Но, может быть, ее дочери повезло больше? Что мы знаем о маленькой разбойнице? Она явно симпатизирует Герде. Она сильнее, шире в плечах и более ловкая, чем наша героиня. Также при ней всегда нож, она даже спит с ним в обнимку. В плену у разбойницы находятся птицы и олень, которого та потом отдаст Герде. Если до этого мы говорили про богинь плодородия, независимых правительниц и ведьм, то маленькая разбойница — новый тип божества, богиня-девственница, такая, какой была Артемида, древнегреческая богиня охоты. Артемида бродила по холмам со своей свитой дев и охотничьими собаками, а любой мужчина, осмелившийся приблизиться, рисковал быть разорванным. Священным животным Артемиды был олень. Что делает маленькую разбойницу, похожей на богиню? Ведь у последней в плену содержится то же самое животное. И подобно тому, как Артемида не жаловала мужчин, маленькая разбойница тоже испытывает больше сочувствия и понимания к Герде и грустит, когда та вынуждена покинуть ее. Маленькая разбойница представляет собой еще один тип героини, более андрогинный и не следующий социальным нормам. Подобно тому, как Герда в саду цветочной колдуньи слушала разные истории о женских судьбах, на пути героини встречаются разные модели женского характера. Это сделано для того, чтобы девочка прошла через взросление, зная, что во взрослой жизни будет больше вариантов, чем один классический — встреча принца, свадьба и долго и счастливо. Здесь испытание оказывается совсем несложным. Не нужно проявлять стойкость или же знать языки птиц. Достаточно не бояться и продолжать помнить о том, кто ты и куда ты идешь. Даже если маленькая разбойница пугает тебя до смерти. Разбойница отпускает Герду и, как очередная дарительница на этом мифическом пути, делает ей подарок. На этот раз это олень, который отвезет Герду дальше на север, в Лапландию. Лапландская и финская женщины. Мы едем дальше, и перед нами появляются две старые женщины, обе с котелками, обе готовы помочь. Это шаманистские мудрые женщины тундры. Первая — лапландская женщина. Она живет в маленькой хижине. Я думаю, это тоже не мое дальше. Они остановились у жалкой лачушки. Крыша почти касалась земли, а дверь была ужасно низенькая. Чтобы войти в избушку или выйти из нее, людям приходилось проползать на четвереньках. «Ах вы, бедняжки!» — сказала лапландка. «Вам еще предстоит долгий путь. Нужно пробежать 100 с лишним миль, тогда вы доберетесь до Финмарка. Я напишу несколько слов на сушеной треске, бумаги у меня нет, а вы снесите ее одной финке, что живет в тех местах. Она лучше меня научит вас, что надо делать». Лапландская женщина, пожалуй, первая героиня, которая максимально приближена к Герде. Она не колдунья, не богиня, не правительница, скорее, это знающая женщина. Вроде той, к которой ходил маленький Андерсон и черты которой мы видели у бабушки Герды. Шаманка сама не в силах помочь героине, но она знает, у кого попросить. Она служит медиумом и одновременно перевалочным пунктом, отправляя послание на рыбьей коже. Это пока что единственное, чем лапландка может помочь. И Герда едет дальше. Так они добрались до Финмарка и постучали в дымовую трубу лачуги финки. У нее и дверей-то не было. В лачуге было так жарко, что финка ходила полуногая. Это была маленькая угрюмая женщина. Она живо раздела Герду, чтобы девочке не было слишком жарко, и только потом принялась читать то, что было написано на сушеной треске. Финка уже меньше похожа на обычную женщину. Среди снегов она живет в лачуге, которая, вероятно, должна чем-то напоминать юрту. Без понятного входа, но внутри этой лачуги очень жарко. Если мы вспомним, что обе героини — шаманки, то, вероятно, жар внутри дома финки — это ритуальный очаг, который героиня должна постоянно поддерживать, подобно жрицам богини-весты в Древнем Риме, обязанным следить за жертвенником, чтобы огонь в нем не угас. Но дальше происходит интересное. Мы привыкли, что все помощники и дарители, которые встречались Герде на пути, жалели ее и пытались всеми силами помочь. Финка ведет себя совсем не так. Олень снова принялся просить за маленькую Герду. «А не можешь ли дать что-нибудь Герде, чтобы она справилась с этой злой силой? Сильнее, чем она есть, я не могу ее сделать», — говорит Финка. «Разве ты не видишь, как велика ее сила? Разве ты не видишь, как ей служат люди и животные? Ведь она босая обошла полсвета. Она не должна думать, что силу ей дали мы. Сила — это в ее сердце. Сила ее в том, что она милое и невинное дитя». Впервые Герды оказывается достаточно. Она прошла множество испытаний, и пусть ранее девочка не могла сравняться в своем могуществе с другими сверхъестественными женщинами, теперь в ней достаточно силы для того, чтобы справиться. А может быть, было достаточно с самого начала? Ведь Герда уже заранее знала, какой ритуал нужно совершить и чем пожертвовать, чтобы начать путешествие по загробному миру. Она выбралась из плена колдуньи смерти, как бы та ни хотела оставить ее у себя. Была принята во дворце принцессы и ушла оттуда с подарками. Ее пощадили разбойники, а маленькая разбойница Артемида даже дала ей в спутники оленя. И вот Герда всего в нескольких шагах от Снежной королевы, наученная всему, чему только способна была научиться. Но почему финка делает акцент на том, что Герда — невинное дитя? Неужели мы неверно истолковали весь ее путь взросления? Мы на протяжении всей главы говорили о культурной связи сказки «Снежная королева» с мифологическими, языческими традициями. Но все же Андерсон был христианином, и Новый Завет помнил хорошо. «Будьте как дети, и войдете в Царствие Небесное». Евангелие от Матфея, 18 глава, 3 стих. Проповедовал Иисус. Но речь же не шла о том, чтобы никогда не становиться взрослыми, не так ли? Как и с пожеланием Христа, так и с невинной силой Герды связана идея о чистоте, нравственности и открытости, готовности делиться и принимать помощь хоть от принцессы, хоть от разбойницы. Финка отправляет Герду дальше, но олень сможет довести ее только до куста с красными ягодами. Дальше девочке придется идти самой. Снова красный цвет. Вы же помните, что девочка пожертвовала красными башмачками, когда только отправлялась в путь. И только отдав человеческую часть себя, мы сравнивали это с менструацией, она смогла шагнуть по ту сторону реальности. Но теперь, когда Герда готова, ей нужно вернуть себе то, что было отдано, вернуть человечность, чувственность, феминность. Ведь как без этого она сможет справиться со Снежной королевой? Олень останавливается около куста, и Герда идет дальше сама. Вокруг нее летают снежинки, которые все увеличиваются и превращаются в войско ледяной королевы. Но Герда не боится. История закольцовывается. Когда Снежная королева в начале сказки похищает Кая, он не может вспомнить молитву «Отче наш», и на ум ему приходит только таблица умножения. Но Герда точно помнит слова и, повторяя молитву практически как заклинание, призывает ангелочков, которые превращаются в ангелов-воителей, готовых поддержать Герду и отбить атаку снежинок. А что в это время делает Кай? Пытается сложить слово «вечность», не зная, что Герда уже на пороге дворца Снежной королевы. Встреча со Снежной королевой. Наконец, мы можем заглянуть в замок Снежной королевы и посмотреть, что же там происходит. Посреди самого большого пустынного зала лежало замерзшее озеро. Лед на нем треснул и разбился на тысячи кусков. Все куски были совершенно одинаковые и правильные. Когда Снежная королева бывала дома, она восседала посреди этого озера и говорила потом, что она сидит на зеркале разума. По ее мнению, это было единственное и неповторимое зеркало, самое лучшее на свете. Кай, посиневший от холода, лишенный чувств, живет в ледяном дворце, полностью поглощенный ледяной головоломкой. Снежная королева бросает ему вызов. Если он сможет сложить из ледяных осколков слово «вечность», то обретет свободу, весь мир и пару коньков в придачу. Он составляет множество слов, но заветное слово ускользает от него. Чего же на самом деле он пытается достичь? Мы помним, что в самом начале истории, еще до того, как мы услышали о Кае и Герде, Андерсон рассказал нам о дьявольском зеркале, разъединяющем людей и уничтожающем все хорошее. Но теперь мы видим второе зеркало, чьи осколки еще не разлетелись по миру, однако суть его не сильно изменилась. Интересно, что теперь оно названо зеркалом разума, и будто бы оно должно приносить благо. Но почему же тогда обиталище Снежной королевы так сильно напоминает ледяной ад в самом низу девяти кругов божественной комедии Данте? Как упоминалось выше, Кай предает прошлые привязанности чувства и отрекается от Герды, бабушки и их женских увлечений, вроде садоводства. Теперь он полностью рационален. Так почему же слово «вечность» никак не складывается? Вечность, оно же бессмертие, мечта человечества на протяжении веков. Это то, что предлагает дьявол Фаусту, когда покупает его душу за бесконечное время, которое будет длиться, пока ученый не захочет остановить мгновение. И это то, чего хочется Каю. И мальчик верит, что с помощью разума и рациональности сможет утвердиться в веках, преодолеть смерть. Но он этого не достигает. Как и Фауст, который падает в могилу, думая, что прекрасный город по его плану вот-вот будет возведен и увековечит его. Но волнует ли вечность Герду? Недаром на протяжении всего пути Герду сопровождали разные женщины, ведь они, в отличие от мужчин, знали секрет бессмертия или же жизни, смерти и возрождения. Ведь только женщина, дающая жизнь, понимает, что смерть — оборотная сторона жизни. В эпоху матриархальных верований жизнь воспринималась как цикл, где смена времен года и поколений отражала круговорот рождения и умирания. Вечность понималась не как статичный идеал, а как бесконечное возвращение. Но это тайное знание было доступно только женщинам. Мужчины же большую часть истории слишком боялись власти женщин и, возможно, оттого придумали так много мифов об их слабости, глупости и порочности. Иронично, что Снежная Королева, тоже женщина, потешается над Каем, обещая ему свободу и пару коньков. Последний дар намекает нам на юность героя, его несерьезность, ведь свобода и коньки стоят на одном уровне. Что же происходит дальше? Королева неожиданно улетает. «Теперь я полечу в теплые края», — сказала Снежная Королева. «Загляну в черные котлы». Котлами она называла кратеры огнедышащих гор, Везувия и Этны. Королева будто сбегает прямо перед визитом Герды. Может, это совпадение, может быть, она избегает столкновения, а может, Андерсон не знал, как описать такую встречу, поэтому пошел по пути наименьшего сопротивления. Как бы то ни было, в замок, вооружившись молитвами, вбегает Герда и бросается Каю на шею, напоминая ему гимн, которые они раньше пели вместе. «Розы в долинах цветут, красота! Скоро мы узрим младенца Христа!» Кай вдруг залился слезами и плакал так сильно, что второй осколок выкатился из глаза. Он узнал Герду и радостно воскликнул. «Герда! Милая Герда! Где ты пропадала? И где я сам был?» И он посмотрел по сторонам. «Как здесь холодно! Как пустынно в этих огромных залах!» Как уже раньше подмечали шаманки, Герда стала достаточно могущественной, чтобы разрушать злые чары, даже если это магия самой Снежной Королевы. Произнося молитву, она освобождает Кая, а тот, словно младший, обращается к ней, прося защиты и объяснений. Он крепко прижался к Герде, а она смеялась и плакала от радости. Да, радость ее была так велика, что даже льдины пустились в пляс, а когда устали, улеглись так, что из них составилось то самое слово, которое велела сложить Каю Снежная Королева. Как мы отметили чуть раньше, вечность доступна только женщинам. Поэтому даже простой смех Герды способен разрушить чары и заставить лед в чужом царстве действовать по ее указке. Но это еще не все. Наша героиня научилась кое-чему другому. Герда поцеловала Кая в обе щеки, и они опять порозовели. Поцеловала в глаза, и они засияли, как у нее. Поцеловала его руки и ноги, и он снова стал бодрым и здоровым. Ничего не напоминает? Герда теперь может возрождать жизнь точно так же, как цветочная колдунья приказывала расти цветам в своем саду. Обратную сторону такой силы у героини мы, конечно, не увидим, ведь все же это детская сказка. Герда заканчивает свое путешествие и, расколдовав царевну в лице Кая, возвращается домой, а навстречу ей выходят все женщины, которые помогли ей пройти инициацию. Финка и Лаплантка, маленькая разбойница, которая превратилась в молодую женщину и теперь выезжает на коне, который раньше принадлежал Герде, а еще до этого — принцессе. «Ну и бродяга же ты», — сказала она Каю. «Хотела бы я знать, стоишь ли ты того, чтобы за тобой бегали на край света». Герои возвращаются в свои детские комнаты, видят бабушку. Бабушка сидела на солнышке и вслух читала Евангелие. «Если не будете как дети, не войдете в Царствие Небесное». Так сидели они, оба уже взрослые, но дети сердцем и душою, а на дворе стояло теплое, благодатное лето. Путь героя, а точнее героини, завершен. Герда прошла инициацию, убежав из дома девочкой. Она возвращается уже женщиной, но с сердцем ребенка. Несмотря на все связи с потусторонним и запретным, она сумела объединить в себе разные культуры и разные верования, не предав себя и не потеряв надежду вернуться домой. Показательно, что только теперь она до конца понимает, о чем читала им бабушка. Ведь Герда теперь обладательница всех знаний, которые накопили и передали ей другие женщины. Вспомним вопрос, который мы задали в самом начале этой главы. О чем же на самом деле сказка Андерсена «Снежная королева»? Она о женском пути, о погружении в неизведанное, о столкновении со смертью, властью, памятью и силой. Со всем тем, что встретится или уже встретилась каждая из нас во время нашего собственного путешествия.